Когда наступило 11 часов, мой папа смотрел большой телескоп. Он увидел на Луне много огней. Он маме не сказал, а сказал только мне. Это тайна о Луне, которая летела за стеклом в пустоте. Сквозь тучи и космос моргали огни, что мы во Вселенной живем не одни. Они внезапно придут за тобой. Зеленые люди нарушат покой. Твою черную душу спрячу в себе. Забудешь о жизни и рай на земле. Наступило 11 часов. Мой папа смотрел большой телескоп. Он увидел на Луне